Глава 7. Было время позднего завтрака, и я шла через сад горной розы, неся по бокалу мимозы в каждой руке. «Теперь поверни направо», — подсказал Берн в мой наушник. Я повернула и остановилась у аккуратного столика с двумя стульями. В поместье было полно таких маленьких закутков, красивых местечек, чтобы посидеть и полюбоваться природой. Я повернулась к дорожке и сосредоточилась, позволяя моей магии чуток просочиться. Вышло это вяло. Я все еще была уставшей после вчерашнего. В моих книгах говорилось, что с практикой у меня будет получаться лучше, но я старалась не думать, каким образом у меня эта практика появится. Прибытие через 3, 2, 1. На дорожке показалась Мария Рамирес в белом платье-футляре со скромным вырезом, но оставлявшим открытыми ее загорелые плечи и руки. На ее шее красовалась толстая золотая цепь, дополненная таким же браслетом на запястье. Я дала ей мельком увидеть мои перья и с помощью голоса забросила свою магическую наживку. «Не желаете мимозу?» Мария замерла. Ее лицо расслабилось, и она направилась ко мне. «С удовольствием. Мы сидели за столом и потягивали наши коктейли». «Здесь так спокойно», — сказала Мария. «И хорошо?» «Да, хорошо», — согласилась я, добавляя в слова еще больше магии. «Вы не видели моего мужа?» — спросила Мария. «Ему бы здесь понравилось». «Нет, расскажите мне о вашем муже. Что он за человек?» «Он умный и нежный. Я так сильно его люблю, поэтому так больно, когда он мне изменяет». Глаза Марии наполнились слезами. «Он изменяет мне с мужчинами. С этим я не могу бороться. Я могу стать красивее, стройнее, но я не смогу стать мужчиной. А это то, что ему нравится». «О, Боже, откуда вы знаете, что ему нравятся мужчины?» «У него был секретарь, и как-то я застукала, что они ушли вместе. А когда я их нашла, они тут же прервали разговор. Затем секретарь был уволен, а Микель выплатил ему 500 тысяч долларов. Я видела платежку в его кабинете. Потом был еще садовник. Я видела их встречи, когда они думали, что я ничего не замечаю. Они передавали друг другу кусочки бумаги, словно дети в школе. Любовные записки». «Вы прочитали хотя бы одну?» «Нет». Почему-то я сомневалась, что сложенные кусочки бумаги могли быть любовными письмами. Наркотики были бы куда лучшим пояснением. А теперь он снова взялся за старое. «И знаете, с кем?» Она наклонилась ко мне. «С Лусианом. У моего мужа интрижка с Лусианом. Я видела, как Микель ушел посреди ночи, чтобы с ним встретиться». Мария залпом опрокинула остаток мимозы. «Я должна его найти». Ее глаза широко распахнулись, нижняя губа стала подрагивать. Все ее эмоции были сосредоточены на Микеле. «Кажется, он пошел туда». Я указала на дорожку и притянула свою магию обратно. Мария подскочила с места и без оглядки поспешила прочь. «Какая-то бессмыслица». Если бы Лусиан был бисексуалом, то он заводил бы романы как с мужчинами, так и с женщинами. Лусиан обладал неуемным аппетитом и ни в чем себе не отказывал. Если бы он хотел мужчин, они бы у него были. Но у нас не было никаких сведений о мужчинах-компаньонах. Я отправила Рогану сообщение. «Прости, что отвлекаю. Ты не знаешь, почему Микель выплатил приличную премию своему секретарю после его увольнения? В досье об этом ничего нет». «Не знаю», — спроси у моей матери. Тот же вопрос я отправила миссис Роган. Серые пузырьки дали мне понять, что она печатает ответ. На это понадобилось некоторое время. Я побарабанила пальцами по столу и отпила еще немного мимозы. «Это был не секретарь, милая, это был Энджел. Микель пережил бурные деньки и умудрился стать отцом в 16. Семья хорошо заплатила его матери. Но когда Энджел вырос, он захотел наладить отношения со своим отцом. Он милый мальчик, но у него ничего не вышло. Микель был не тем отцом, которого он себе представлял. Есть прогресс с морским светом? Еще нет, но все равно спасибо за помощь. Я тебе полностью доверяю». Телефон звякнул. Миссис Роган прислала мне свое селфи с Мией Розой в кабинете. Они показывали мне на пальцах «Ви» в знак победы. Если между Лусианом и Микелем не было интрижки, то зачем тогда Микелю тайком с ним встречаться? Меня осенила мысль. «Берн, ты можешь отправить сообщение, но так, будто бы оно было от кого-то другого?» «Да, чей номер мне нужно подделать?» «Скажу, когда вернусь домой». «Так это сработает намного лучше. В наше отсутствие они позволят себе оставить осторожность и расслабиться». «Пока я не могла уйти. Через 10 минут я должна была встретиться с Паулем Сарменто. Я попросила миссис Роган устроить мне с ним встречу так, чтобы у Пауля не нашлось никаких отмазок ее пропустить». «Это было впечатляюще», — раздался мужской голос. Я подняла глаза. Пауль стоял, прислонившись к дереву. «Вы планируете сделать то же самое со мной?» — спросил он. Я повернулась к Паулю. Он застал меня за использованием магии и теперь знал мой секрет. Обычно я бы попыталась избежать конфронтации, но в последние дни кое-что случилось, где-то между отравленным тортом и Ксавьером, назвавшим меня мышью. Это ослабило мою застенчивость. Как-то раз родители повезли нас на зимних каникулах в Колорадо. Мы целый день катались на лыжах и санках, и это был самый веселый день в моей 8-летней жизни. Вечером, накануне нашего отъезда, я тайком вышла из нашего домика и покатилась на санках с холма в лес. Было так красиво, тихо падал снег, и какое-то время я просто гуляла вокруг. Затем солнце село, поднялся ветер, и из волшебного вечер стал пугающим. Снег замел мои следы, и я не знала, куда идти. Попыталась позвать на помощь, но никто не пришел. Холод был кусачим, и я поняла, что мне придется самой себя спасать. Я выбрала направление и пошла. Спустя какое-то время я уже не чувствовала ног и кончиков пальцев. Было так холодно и больно, что в конце концов я к этому привыкла, тупо онемев. Я просто продолжала идти через боль, пока папа не нашел меня и не отнес обратно в домик. Вот так и сейчас. Неприятности происходили одна за одной, не прекращаясь. Любая из них сама по себе вызвала бы у меня панику. Но когда они были все вместе, я цепенела. Мне нужно было выбраться из этого леса, и я понимала, что это не будет легко или приятно. Я посмотрела на Пауля и спросила: «Вы хотите заставить меня пойти на это? Или все же присядете, и мы поговорим?» Он подошел и опустился в кресло у стола. «Чем я могу вам помочь?» «У меня проблема. Судя по всем проведенным нами проверкам, вас не существует в природе. У вас нет водительского удостоверения, ваших отпечатков нет ни в одной базе данных, а документы, сопровождающие людей в течение их жизни, вроде свидетельства о рождении, дипломов и резюме, просто отсутствуют. Поэтому у меня два вопроса. Кто вы такой и что вы здесь делаете?» «А если я откажусь отвечать?» «Боюсь, мне придется вас заставить. У нас возникли некоторые сложности, и на кону сейчас безопасность гостей на свадьбе». «Не думаю, что вы чего-то боитесь». Пауль полез в карман, достал оттуда бумажник и вытащил из него визитку. Он подвинул ее через стол ко мне. Это была бледно-голубая карточка с тиснением на ней двух темно-синих слов — «Колодец желаний». Чуть ниже был телефонный номер и адрес в Сиэтле. «Меня зовут Лэнс Гибсон. Я сотрудник колодца желаний. Наша корпоративная штаб-квартира находится в Японии, но я работаю в офисе в Сиэтле. Ани — одна из моих клиентов». Тактично задать следующий вопрос было невозможно. «Вы эскорт?» «Я не проститут, но в некотором смысле я эскорт, Аня. Наша компания специализируется на выполнении желаний очень специфического характера. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни не хватает важного человека?» «Мне не хватало папы каждый день». «Не совсем вас понимаю. Вы имеете в виду взаимоотношения с противоположным полом?» «Возможно, но, как правило, это не так». Лэнс переплел пальцы рук. «Люди приходят к нам, потому что в их жизни существует пустота. К примеру, муж бросает жену и их ребенка. Жена с ним разводится. Ребенок нуждается в отце, но она не готова снова вступать в отношения. Поэтому она может прийти к нам, и за определенную плату один из нас станет ее бывшим супругом в качестве отца для ее ребенка. Значит, вы перевоплощаетесь в людей, вроде актера? Именно. Тем не менее, актер воплощает другого человека лишь на короткое время, в то время как мы можем это делать годами. К примеру, меня наняла одна пара, чья дочь страдает от волчанки. На тот момент девочке было 8 лет. Она обожала своего брата, который был на 15 лет старше ее. Он был выдающейся личностью, одаренным, неравнодушным, отважным. Из-за своей благотворительной работы он много путешествовал, но всегда выделял время позвонить или написать своей маленькой сестренке. В один день письма прекратили приходить. Он погиб в конфликте в Белизе. Ее родители очень испугались, что эта новость может ее убить. Поэтому мало-помалу они заменили его фотографии моими. Мы начали с имейлов, затем телефонных звонков, пока однажды ее брат не появился в дверях. Я приезжаю к ней на каждый день рождения. Я тот человек, которому она звонит, если у нее проблемы в школе или с родителями. Этим летом я еду с ней выбирать колледж. Но вы не ее брат. Лэнс улыбнулся. Нет, но я выполняю его роль. Я даже не знала, что об этом думать. Вы когда-нибудь расскажете ей об этом? Нет, это запрещено. Рассказать могут только ее родители, если они захотят. Возможно, когда она больше не будет нуждаться в брате, я совершу грациозный выход. Авиакатастрофа, инцидент с парашютом. Но сейчас я даю ей надежное плечо, безусловную любовь и доброту, которую она ожидает от старшего брата. Итак, кто вы для Ани? Аня одинока по собственному выбору. Ей нравится быть одной. Ее насильно принудили к браку, и после смерти мужа на нее снова давили, чтобы она вышла замуж. Вместо этого она наняла меня. В наших отношениях нет ничего сексуального. Я сопровождаю ее на семейные встречи и в отпуске. Забочусь о ней так, как ожидается от любящего партнера. И при необходимости веду себя как ее телохранитель. Мои услуги идут вместе с гарантией, которую никогда не дадут настоящие отношения. Я никогда ее не опозорю. Никогда не напьюсь, не устрою скандал, не стану ей изменять, пытаться украсть у нее или принуждать ее делать что-то в мою пользу. Все то, что она пережила в предыдущих отношениях. Весь контроль у Ани. Она пользуется моими услугами по своему усмотрению и может прекратить наши деловые отношения в любое время. «Вас не волнует, что люди считают вас жиголо?» Лэнс снова улыбнулся. «Почему меня должно волновать, что кто-то там думает, кроме Ани? Важны лишь потребности моего клиента. Мне платят, чтобы я мог предугадывать неприятности и смягчать их, поэтому я, собственно, и разговариваю с вами сейчас». Я отправил имейл с моими рекомендациями мистеру Ривере, который, как я понимаю, возглавляет службу безопасности. В письме вы найдете все нужные документы. Я могу идти, мисс Бейлор? Никто не спрашивал у меня о таком прежде. Да. Лэнс встал и пошел прочь. Ты все записал? — спросила я Берна. Да. Я возвращаюсь домой, — сказала я. На сегодня с меня хватит. Я написала Трою, одному из ребят Рогана. Мы с Берном решили, что Леона стоит держать как можно дальше от Ксавьера, так что Трой стал моим компаньоном на сегодня. Он должен был пригнать машину. Я зашагала по дорожке, ведущей к внутреннему дворику. В его центре, у фонтана, Ксавьер и один из кузенов Рогана из восточного крыла, Рауль, устроили спарринг на рапирах. Миссис Роган и остальные взрослые наблюдали за ними из тени крыльца. Окружавшая их стайка подростков перемежалась то подбадривающими криками, то скучающими лицами. «Отлично. Мне придется пройти мимо них к машине». Я начала движение, надеясь, что никто меня не заметит. «Каталина!» — ко мне бежал Ксавьер. Кольцо детишек расступилось, пропуская его. Люди начали свистеть мне вслед. Я изо всех сил старалась не обращать на него внимания. Или так, или бы я ударила его в горло. Обычно люди целятся в лицо, потому что именно это все видят в кино и по телеку. Но я выросла в семье ветеранов. Удар в горло не вредил руке и обезвреживал противника. Ксавьер обогнал меня и преградил мне путь. В руках у него было две рапиры, и одну из них он протянул мне. «Давай устроим спарринг. Будет весело». «Ах ты ж, ублюдок! Просто омерзительный ублюдок! Если бы ты только знал!» «Ксавьер!» — окликнул Рауль. «Мы фехтуем или нет?» «Давай», — подначивал Ксавьер. «Я все тебе покажу». «Я не умею фехтовать, и у меня есть другие дела». Все вокруг пялились на меня, словно в каком-то дурном сне. Вот только сон был явью и происходил прямо сейчас. «Да брось!» — повторил он. «Не будь старушкой!» От злости у меня затряслись руки. Это был наихудший вариант развития событий. Здесь была вся семья, все дети и взрослые, и никого, кто был бы на моей стороне. Ксавьер помахал передо мной рапирой. Что-то во мне щелкнуло. Я взяла ее у него и направилась в круг. Рауль поклонился и отошел в сторону. Ксавьер встал напротив меня и занял позицию. Вероятно, в школе у него были уроки фехтования. У меня таких уроков не было, зато была ненависть. Я не понимала, чего он хотел этим добиться, кроме как унизить меня. «Для начала тебе нужно встать в позицию энгарда. Вот так. Поверни свою ведущую стопу вперед, согни колени так, чтобы они были за носками». Я просто встала боком, как и всегда, когда мы практиковали самооборону. «Согни колени», — сказал Ксавьер. Кто-то хихикнул. «Мы деремся или так и будем болтать целый день?» — поинтересовалась я. Детишки охнули. Рауль показал мне большие пальцы. «Я буду тебе поддаваться», — продолжил Ксавьер. «Я сделаю выпад, постарайся его парировать». Моя злость и магия слились вместе. Мир сузился до Ксавьера и меня. Клинок ощущался легким и гибким в моей руке, моим продолжением, почти как рука. Я выставила его перед собой, указывая на его талию. Он сделал выпад. Я ускользнула с его пути и направила тупой конец рапиры прямиком ему в ребра слева. «Туше!» — крикнул кто-то. Ксавьер дернулся назад, и его лицо перекосило от злости. «В этот раз я тебе поддался. Ты готова? А ты?» Он атаковал. Не знаю как, но я точно знала, куда он ударит, словно бы сама шпага направляла меня отпрянуть. Я отступила в сторону и со всей силы опустила рапиру наверх его клинка, выбивая его у него из рук. Ксавьер вытаращился на меня. «Ты был не готов», — сказала я. «Вон твоя шпага. Говоришь, ты хорош в фехтовании?» Ксавьер рывком поднял свою рапиру. Его лицо побагровело. Он оскалился и бросился вперед. Я увидела все в замедленном действии, будто под водой, как кончик его рапиры целился прямо в мое незащищенное лицо. Каким-то образом я поняла, что времени отпрянуть не будет, поэтому вместо этого я шагнула вперед, скользя всей рапирой по его и пытаясь отбить ее вправо. Его клинок соскользнул по моему до самой гарды, и внезапно наши лица оказались очень близко. Взгляд Ксавьера стал совершенно безумным. Он ударил меня лбом прямо в лицо. Я отпрянула, но недостаточно далеко или недостаточно быстро. В глазах потемнело. Больно. Как же это больно? К нам бежал Рауль, а за ним Адрианна. Ксавьер толкнул меня назад. Что-то врезалось в него справа, сбив его с ног, словно ничего не весящую болванку. Земля у меня под ногами задрожала, и ужасный голос зазвучал отовсюду. «Довольно!» Меня обняла Адриана. «Ты в порядке?» Я заморгала, пытаясь избавиться от выступивших слез. Ксавьер растянулся на земле в паре дюжин ярдов от меня с искаженным от шока лицом. На месте его удерживала тяжелая уличная подушка. Он пытался поднять ее, но его руки дрожали от усилий. Подушка поймала его в ловушку, словно цементный блок. Двор погрузился в тишину. Я обернулась и увидела на крыльце миссис Роган. Вокруг нее лучилась магия, словно невидимая корона. Я не могла ее видеть, но чувствовала ее мощь, от которой у меня перехватило дыхание. Все равно, что стоять в оке разрушительного шторма. Ты не можешь видеть ветер, но чувствуешь его вокруг себя, и если сделаешь шаг в сторону, то он разорвет тебя на части. Я не могла пошевелиться, не могла заговорить. Я просто замерла на месте, чувствуя, как по мне прокатывается ужас ледяными волнами. Позади нее трое старших братьев и сестер со своими детьми с возмущением смотрели на нас. Родственники из западного крыла не разделяли их негодование. Маркель и Зарион посмеивались между собой, Лусиан в удивлении поднял брови, Микель и Мария выглядели встревоженными. Эва, мать Ксавьера, смотрела на миссис Роган, а лицо его отца Икера стало совершенно непроницаемым. Раскол в семье еще никогда не был настолько очевиден. Миссис Роган повернула голову и посмотрела на Эву. Ее магия повернулась вместе с ней и тоже уставилась на Эву, будто древний дракон, заметивший нарушителя. Эва смотрела себе под ноги, а ее нижняя губа дрожала. Экер выступил перед женой и склонил голову. «Примите наши искренние извинения. Он молод и глуп. Мы не желали проявить к вам неуважение». Миссис Роган заговорила, и ее голос отразился во мне, пульсируя в костях. Вода в фонтане задрожала. «Уведите его в свои покои. Он не выйдет оттуда, пока я его не позову». Экер подошел к своему сыну. Подушка поднялась в воздух и вернулась обратно на садовый диван на крыльце. Никто не стал помогать Икеру. Он схватил Ксавьера за правое плечо и рывком поставил на ноги. «С тобой все в порядке, дорогая?» — спросила миссис Роган. На меня смотрел дракон. Мне нужно было что-то ответить, и это было крайне сложно. «Да, мэм». «Мне очень жаль», — сказала миссис Роган. «Пожалуйста, прости меня». Мне хотелось провалиться сквозь землю и продолжать падать, пока я не окажусь на другой стороне планеты. «Все в порядке. Я в порядке. Все хорошо. Все хорошо». Я сжала зубы, пока не вырвалось еще больше бессмысленной чепухи. «Хорошо. Я удалюсь в свой кабинет. На сегодня с меня довольно развлечений». Дракон сложил свои крылья, и миссис Роган развернула кресло, покатившись обратно в дом. Я развернулась и со всех ног бросилась к воротам. Навстречу мне ехала знакомая Honda Element с троем за рулем. Я почти бежала. Honda остановилась, и я запрыгнула на пассажирское сиденье. Трой посмотрел на мою руку, и я поняла, что все еще сжимаю дурацкую рапиру. На лезвии темнела кровь. Должно быть, я каким-то образом поранила Ксавьера. «Что, черт возьми, произошло?» — спросил Трой. «Долго объяснять, давай просто уедем». Трой развернул машину и выехал из Горной Розы. «Почему вы так долго?» — спросила я. «Мы нашли морской свет», — сказал он, опуская мне на колени спортивную сумку. Я расстегнула черную молнию. В ответ на меня смотрела блестящая тиара со сверкающими на свету бриллиантами. Не хватало только аквамарина в форме сердца.